Я нашла прибежище в углу, где стоял ящик с медицинскими принадлежностями, и присела на него, прислонившись спиной к стене. Острая боль пронзила икры ног. Это была реакция на длительное физическое и нервное напряжение. Я сняла туфли, закрыла глаза и снова прислонилась к стене, чувствуя, как вместе с легкими судорогами, пробегающими от основания позвоночника к затылку, проходит напряжение. В состоянии крайней усталости возникает повышенная чувствительность кожи. Когда же необходимость тяжелой физической нагрузки минует, организм, настроившийся на определенный ритм, продолжает по инерции получать кровь в прежнем объеме, словно нервной системе невдомек, что мышцы уже насыщены ею в избытке. В такой ситуации надо дать себе покой, немедленно сесть и посидеть, не двигаясь. В комнате, где лежали раненые, было душно и шумно, я имею в виду не раскатистый храп здоровых мужчин, а тяжелое прерывистое дыхание. Слышны были сдержанные вздохи раненых, которым дышать было больно, и стоны, помогавшие переносить страдания. Солдаты, лежавшие здесь, все были тяжело ранеными, но далеко не безнадежными. Однако я знала, что смерть бродит среди раненых по ночам и может подкрасться к кому-нибудь из тех, у кого защитные силы организма ослабли и кого снедают тоска, одиночество и страх. У некоторых раненых были жены, ночевавшие неподалеку в соседних домах, но не рядом с мужьями. Здесь у них была только я. Если я не могла исцелить их или избавить от боли и страданий, то, по крайней мере, они видели, что они не одни, что кто-то стоит между ними и вечным мраком. И поэтому, помимо специфической медицинской помощи, моей обязанностью было находиться с ними. Я поднялась и медленно пошла между рядами тюфяков на полу, задерживаясь возле каждого, чтобы что-то сказать или просто поправить одеяло, погладить по голове, потереть ноги, сведенные судорогой, подать воды одному, сменить повязку другому, угадать причину нервного напряжения новенького раненого и со спокойной деловитостью подать ему глиняную бутыль и испытать удовлетворение, почувствовав, как она наполняется теплой мочой, а значит, больной облегчился. Я вышла на улицу опорожнить бутыль и решила постоять минутку, вобрать в себя частицу прохладной дождливой ночи и избавиться от навязчивого запаха мужского пота и ощущения грубой волосатой кожи. «Ты совсем мало спишь, Саксоночка», — послышался голос с мягким шотландским акцентом. «Ты и сам тоже не очень-то много спишь», — сухо ответила я. «Сколько же он не спал?» — спрашивала я себя. «Я спал в поле прошлой ночью с солдатами». «Да? Тогда все в порядке», — раздраженно возразила я, что вызвало у него смех. 6 часов сна на мокрой земле после сражения, в ходе которого на него наступила лошадь. Он был ранен мечом, еще бог знает, что там было. А после этого он собрал своих солдат, вместе с ними отыскал и вынес с поля брани раненых соплеменников, доставил их в санитарный пункт, хоронил умерших и оказывал почести принцу. И за все это время я ни разу не видела, чтобы он ел, пил или отдыхал. Я не собиралась читать ему нотации, не говоря уже о том, что его место здесь, на одном из больничных тюфяков. К тому же находиться среди раненых тоже входит в его обязанности. «Ведь есть же еще женщины, кроме тебя, Саксоночка», — мягко продолжал он. «Хочешь, я попрошу Арчи Камерона прислать сюда кого-нибудь на смену?» Это звучало заманчиво, но я сразу же отбросила мысль об отдыхе из-за страха, что если признаюсь усталой, то просто не смогу держаться на ногах. «Не надо», — сказала я, — «я сумею продержаться до восхода солнца, тогда кто-нибудь подменит меня на время». Чутье подсказывало мне, что если они продержатся до рассвета, с ними все будет в порядке. Он тоже не пытался спорить со мной, лишь обнял меня за плечи и притянул к себе. В этот краткий миг мы подпитались силой друг от друга. «Тогда я останусь с тобой», — сказал он, наконец оторвавшись от меня. «Я все равно не смогу уснуть». «А как там другие солдаты Лалеброха?» «С ними Мурта». «Ну, тогда не о чем беспокоиться», — сказала я. И при свете, падавшем из окна, увидела, что он улыбается.